а в комнате нас уже ждал весьма неожиданный гость. Но при этом я был рад его здесь видеть. Эд, босс, я не понимаю, зачем ты сказал остаться мне у барона? По голосу Леонта можно было понять, что он явно обижен на меня. Друг, прости, но другого выхода не было. Слушай теперь внимательно и запоминай. Пока нас не будет рядом с тобой, вот что ты должен сделать. Глава 15. Первое задание. Для себя я уже решил, что нужно как-нибудь подгадить Лин Джоу. Несмотря на то, что местный барончик мне особо ничего плохого не сделал, я уверен, что этот мудак просто зажмотил каменные батареи для пробуждения духа, из-за чего мое пробуждение откладывается на неопределенное время. Да, можно сказать, что для меня это также шанс еще больше поднять свои характеристики, но я все равно просто обязан проучить местного аристократишку, а для моей мести Леон подойдет как нельзя лучше. Вчера он рассказал, что ему в первый же день дали ресурсы для культивации, и по сути, он уже пытается прорваться на уровень закалки кожи. С учетом того, что его дух минимум 10 уровня, да и еще легендарного демонического животного Фэнси, то прорваться на первый уровень будет для него несложно. Вообще, когда голограмма духа Леонта в виде дикого кабана с крыльями и огромными бивнями проявилась на площади, мне показалось, будто дух этот был куда выше рангом, нежели 10-й. По крайней мере, он был куда более реалистичнее духа тигра, сына барона, Фэнси. Но не мне с моими познаниями о иерархии духов говорить. Арест, кстати, также пытается почувствовать ци, но вчера у него так ничего и не вышло. Пусть у него и не такой хороший дух, как у Леонта, Арест куда сообразительнее своего напарника, думаю, и у него не займет много времени на прорыв. Но пока что я не пробудил свой дух, поэтому я понятия не имею, насколько влияет уровень духа на скорость культивации. Но даже если у Ареста будут проблемы, думаю, духовные травы помогут исправить положение и ускорит культивацию. Не зря же я сутки учил различные растения, которые помогут нам сейчас, да и в будущем. Но да ладно, вернемся к насущным проблемам, а если точнее, к нашему наемническому отряду под предводительством местной валькирии, Лагерты. С самого утра мы встретились в гильдии, и дождавшись всех членов отряда, выдвинулись в направлении соседнего графства, вернее границы с графством. Всего в нашем отряде насчитывается 7 человек, вместе со мной и Арестом. Начнем по порядку. Лагерта, командир отряда, а также практик боевых искусств на уровне поглощения ЦИ. 7 уровень, 1 го этапа, 21 год, не замужем. В качестве оружия предпочитает 2 меча. А если точнее, правая использует обыкновенный бастард, а в левой что-то схожее с гладиусом, коротким мечом не больше 60 сантиметров. Весьма симпатичная девушка эта Лагерта. По крайней мере за 15 лет своей жизни в этом мире более симпатичных я не видел. Правда, мне-то и сравнивать особо ни с кем. Наши деревенские заморашки рядом не стояли с ней, разве что сестра довольно симпатичная, но у нее нет той фигуры, что есть у Лагерты. Все же занятия боевыми искусствами дают о себе знать. Про баронскую жену я вообще молчу. Она как раз и на уровне деревенской заморашки, только вымыта и одета поприличнее. Наверное, у этого Лин Джоу брак по расчету, иначе я понятия не имею, почему он на ней женился. Наверное, тоже дочь какого-нибудь влиятельного аристократа. Кен, заместитель командира отряда. Практик боевых искусств на уровне очистки костного мозга. 6 уровень, 1 го этапа. Также 21 год. Кен, здоровяк азиатской внешности, рост у нас с ним примерно одинаковый, но мне-то 15 расти я еще не перестал. Дело в другом, этот парень в ширину практически как полтора меня, при этом он совсем не жирный. Наверное, у него такое строение скелета. Кстати, он единственный мною встреченный человек, предпочитающий меч с односторонней заточкой. Очень похож на катану, но при этом им и не является, рукоять совершенно отличается, да и сам клинок практически ровный. Несмотря на то, что он заместитель командира, от него за несколько часов знакомства я услышал лишь пару слов. Весьма неразговорчивый самурай, я бы сказал, Джошуа, лейтенант отряда, а также главный разведчик, также практик боевых искусств на уровне костного мозга, ровесник Лагертыкина. Собственно, эта троица и есть основатели отряда «Черное облако». Насколько я понял, они втроем родились здесь в деревне, что находится под замком барона, и все трое простолюдины по происхождению. Джошуа по телосложению схож с Арестом, весьма худой, но жилистый парень европеоидной внешности, русоволосый. Из оружия на поясе у него 2 коротких меча типа скрамосокса, За спиной же у него лук, причем довольно внушительных размеров. Мой охотничий рядом не стоит. Также материалы, из которых сделан лук, весьма интересные. По его пояснению, рукояти плечи сделаны из железного дерева, того самого дерева, про которое я уже слышал давно, но увидел впервые. Тетива же сделана из жил демонического зверя 1-го уровня ядра. Один уровень ядра схож с человеческим 2-го этапа культивации, начальной ступени внутренней силы. Из его пояснения я понял, что он собирал на этот лук аж 5 лет и брал его на вырост, так как даже сейчас на своем уровне закалки не в состоянии до конца натянуть тетиву. Но даже так силы натяжения хватает, чтобы пробить дерево диаметром в сантиметров 20, не всегда, конечно, иногда стрела просто застревает. Барди, практик боевых искусств на уровне закалки костей, 3 и краткая уровень 1-го этапа, 19 лет. Правда, поначалу я думал, что этот пацан самый старший из всех, так как его густая рыжая борода, а та же шрам на пол лица немного сбивают с толку. Также он и самый высокий и здоровый по комплекции из всего отряда, думаю, 1.2 метра он точно ростом. В качестве оружия носит здоровенную двуручную секиру. Он единственный из отряда в стальном доспехе, пусть и не однообразном. Лишь торс его защищает тяжелые стальные латы, наверное, на нижнюю часть не хватило денег. Что касается его характера, я еще не понял, но больше он похож на какого-то бандита с весьма звероватым взглядом. Поговорить с ним у меня не получилось, так как он в основном молчит или просто игнорирует всех, кроме Лагертыкина. Бред, практик боевых искусств на уровне закалки кожи, 1 и краткая уровень 1-го этапа, 16 лет, мой знакомый, с которым я вчера сражался, ну или просто унизил парня, так как с самого утра этот обиженка смотрит на меня волком. Что касается его оружия, у него те же щит и меч, та же европеоидная внешность, ростом примерно 180 сантиметров, чуть более коренастый, чем Арест, но все также по сравнению со мной слишком худой. Собственно, и все. Бреда взяли в отряд месяц назад, так как тот уже достиг уровня закалки кожи. До этого он несколько раз напрашивался в отряд, но все время получал отказ из-за того, что был слишком слаб. Наверное, из-за этого он и в обиде. Оно и понятно, больше года пытаясь вступить в знаменитый отряд наемников Лагерты, его взяли только после того, как тот достиг 1-го уровня. А здесь пришли 2 колхозника из богом забытой деревни и сразу же вступили в отряд. Наверное, его гордость была задета. Кстати, из всего отряда звание рыцари есть только у Лагерты, Кина и Джошуа. Вот, собственно, и все. Такая вот сборная солянка. Арест пока что самый слабый из всех здесь присутствующих. За полдня путешествия на своих двоих, из слов Лагреты, мы прошли больше половины пути. На вопрос, почему в отряде нет лошадей, Лагерта ответила, что лошади слишком часто дохнут. То от демонических зверей, то от шальной стрелы, а хорошая лошадь, что способна и не слишком сильного демонического зверя убить сама и не помереть от стрелы, практика боевых искусств, слишком дорогая. В общем, наемники в редких случаях используют лошадей, в основном в случае дальнего похода, а поскольку мы на этом задании в любом случае столкнемся с демоническими зверьми, покупать лошадей просто нецелесообразно. К концу дня мы наконец добрались к контрольной точке, где переночуем. Наш миниатюрный лагерь мы установили на окраине леса, в который с рассветом войдем для охоты. Вообще этот лес, это приграничная территория между баронством и графством, и в этом лесу кроме нас можно встретить также наемников из города Винду, принадлежащих, естественно, нашему соседнему графу Бранду Огнерукому. Несмотря на то, что мы все состоим в одной и той же гильдии, у наемников зачастую могут случаться конфликты, в особенности, если кто-то взял одно и то же задание. Лагерта сказала, что она взяла не слишком прибыльное задание по убийству однорогих демонических волков, не слишком сильные существа, примерно на 2 уровня 1 этапа. Но наш командир решила взять это задание не из-за денег, а из-за нас троих, меня, Ареста и Бреда. Так как мы новички и еще слишком слабы, чтобы браться за что-то более серьезное, такое задание как нельзя кстати. С 4 сторон от лагеря мы разожгли костры для предупреждения нас о демонических зверях. Что же касается двуногих хищников, из слов Лагерты, ночью слабые практики предпочитают стоять лагерем, а не бродить по лесам. Те же, кто уже достиг этапа внутренней силы, просто не обращают на слабаков никакого внимания. Значит так, первые часовые Кен и Арест, с полуночи, я и Барди, и последние заступают Джошуа и Марс. Как только наш командир закончил распределять ночное дежурство, с возмущением выступил наш обиженка Бред. «Но, Лагерта, я также могу дежурить. Почему ты меня не назначила? Что за детский сад? В следующий раз будешь дежурить. Все, ложись отдыхай». «Мда, я бы на месте Бреда наоборот был рад тому, что меня ночью никто тревожить не будет, а он еще возмущается, что его не назначили в ночное дежурство. Спали мы на меховых подстилках, поскольку ночи еще теплые, этого было вполне достаточно для комфортного отдыха. Проснулся я от того, что меня кто-то небрежно пнул в бок. Открыв глаза, я увидел стоящего надо мной Барди. В свете костра его огненно-рыжая борода, а также дикий взгляд, смотрелись весьма устрашающе. Думаю, именно так на земле в свое время и выглядели викинги, ну или что-то похожее на него, бандитское. Барди, ни слова больше не сказав, пошел на свою лежанку и завалился спать. Я же молча переглянулся с Джошуа, и мы разошлись по заранее предусмотренным местам для наблюдения. Сидели мы за лагерем примерно в 15 метрах от него, за территорией, освещаемой кострами. Мы с Джошуа дежурим последние, а значит скоро рассвет, Лагерта сказала, что под утро ждать непрошенных гостей уже не стоит, но я все равно не позволял себе расслабиться. Все же это первый день в рядах наемников, и хотелось бы оставить о себе положительное впечатление, все же репутация, наши все. Уже когда небо начало светлеть, я и правда начал расслабляться, но все же краем зрения заметил, как какая-то тень промелькнула по лагерю. Я сразу же насторожился, и встав во весь рост, стал всматриваться в освещаемое кострами пространство. Все члены отряда спокойно спят, Бред храпит как трактор. Никакого движения нет, пока я не обратил внимания на наши сумки с едой. Там сейчас копошился какой-то темный комок, и если бы не костер, я бы вообще не смог различить, что там что-то есть. Долго не думая, взяв лук со своей любимой стрелой, я выстрелил в непонятное черное марево. По всему лагерю разнеслось болезненное шипение, отчего подорвались все, кроме Бреда. Лагерта, Кен и даже Барди вскочили сразу с оружием в руках, пытаясь понять, что происходит. Первая обнаружила источник беспокойства Лагерта и, рванув, всадила свой клинок в непонятное черное нечто. К этому времени я уже и сам подбежал, и смог рассмотреть непрошенного ночного гостя. «Джошуа, тебе, как всегда, везет, ночную мартышку подстрелить не каждый сможет». Командир, достав из окровавленного тельца мелкой обезьянки свой меч, долго не думая, стала потрошить тушку зверька. «Так это и не я был, Марс подстрелил, да и если бы это был я, то мой выстрел был бы смертельный, но я в это время, наверное, совсем в другую сторону смотрел». «Неплохо, новичок, если ты внимательно читал договор, то уже должен был понять, что все трофеи, не относящиеся к заданию, получает непосредственно член, убивший зверя или же, если это духовное растение, нашедший это самое растение. Я-то читал и все помню, вот только есть кое-какая проблема с трофеями. Поскольку у меня еще нет звания рыцаря, у меня нет возможности продать все мои трофеи. В лучшем случае у меня все просто отберут и пошлют куда подальше, в худшем же могут вообще в карцер посадить или убить. Простолюдин же, что с меня взять?» Но Лагерта меня обрадовала, и еще раз убедила меня в том, что я присоединился к нужному отряду наемников. «Не переживай, я помогу, всю сумму за мартышку получишь после продажи, а это около 30 серебряных. Ну, довольно неплохо за такую мелочь. В основном у этих обезьянок ценятся их глаза, из которых создают пилюли ночного зрения, а также их шкурка, из которой делают специальные плащи, хорошо скрывающие присутствие в тенях и ночью, невероятно дорогие плащи, ценящиеся даже среди практиков боевых искусств даже на втором и третьем этапе культивации. А вот этого я не знал, да, и по сути, я еще много не знаю. Спасибо, командир, я действительно благодарен ей за это, сейчас мне нужно как можно больше денег, но в моем положении невероятно сложно заработать крупную сумму. Сомневаюсь, что все наемники такие щедрые, наверное, мне крупно повезло попасть в отряд «Черное облако». Ни за что, лучше и дальше будь бдительным во время дежурств и не расслабляйся, а то ночью могут быть твари и поопаснее, а не эта обезьяна-падальщик. Нам повезло, что она не нападает на сильных, предпочитая воровать еду или вообще питаться фруктами. Во время разговора я заметил также взгляд Бреда, и мне он совершенно не понравился. Нужно быть осторожнее с ним, а то от зависти некоторые просто сходят с ума. В особенности это актуально в таком диком и опасном мире боевых искусств. Ладно, поскольку все уже проснулись, делаем легкий перекус и выдвигаемся в лес, вон уже светать начинает. После завтрака все дружно собрали вещи и двинулись в лес. Пройдя по дебрям около километра, мы вышли, как мне изначально показалось, в какой-то сказочный лес. Деревья были невероятно большие и толстые, некоторые из них отливают металлическим блеском. На вопрос о том, что это за деревья, командир ответила, что это железные деревья. Также по сравнению с началом леса, весь лес был невероятно чистым, землю покрывал невероятно мягкий мох бирюзового цвета. Воздух в лесу был пропитан каким-то слащавым ароматом, при вдыхании которого во рту оставалось приторное послевкусие. Звуки, издаваемые щебетанием птиц, гармонично сливались в только им известную симфонию. Я так завороженно смотрел за сменой обстановки, что не заметил, как Лагерта подошла ко мне вплотную и стала махать рукой возле лица, пока я не соизволил обратить на нее внимание. Собственно, не я один был под впечатлением, Арест и Бред также, разинув рты, смотрели на волшебный лес. Хех, сразу видно, никуда дальше деревни не выходили. Эх, деревня, что с вас взять? Джошуа, гордо подняв подбородок и выпятив грудь колесом, пытался показать из себя опытного и знающего все наемника, пока следующие слова командира не опустили нашего разведчика с небес на землю. Кто бы говорил, ты в первый раз как здесь оказался, заплакал как девочка, тебя Кен еще полчаса приводил в чувство. Джошуа сдулся как воздушный шар. Эх, никто не понимает меня, у меня просто ранимая творческая душа, я как увидел сию красоту, так сразу захотелось все это запечатлеть на холсте. На мою вздернутую бровь Кен немногословно ответил: это мечта Джошуа, художником он хочет стать. Хэймэм, мой первый отряд нравится мне все больше и больше. Так в чем проблема? В этот раз ответил на мой вопрос Джошуа сам лично. Знал бы ты, сколько стоит обучение у поистине высокорангового художника. Так ты же практик боевых искусств. Даже если тот откажется учить тебя за деньги, заставь его. После моих слов, все, кроме Ареста и Бреда, посмотрели на меня как на полоумного. Но, все же решив, что я слишком мало знаю о мире, Джошуа пояснил: художники внутренней силы и сами практики боевых искусств. Такое и сам кому хочешь вломит. Мало того, что напасть на такого равносильно самоубийству, но даже если он тебя пощадит, так на тебя еще все мастера боевых искусств ополчатся, и тогда тебе уж точно не жить. Джошуа еще минут пять объяснял про этих самых художников. Из чего я понял, что художник весьма почитаемая профессия в мире боевых искусств, а все из-за их картин, благодаря которым можно улучшить свою культивацию. Ладно, хватит лясы точить, распределяемся по секторам. Я иду с Бредом и Арестом, Кен с Барди, а Джошуа с Марсом. Распределив, кто с кем в группе, мы выдвинулись в разных направлениях. Пользуясь случаем, я решил еще поговорить с Джошуа о мире боевых искусств. А какие еще бывают профессии в мире боевых искусств? Хэймэм, ты, я так понял, мало вообще что знаешь о мире, но оно не удивительно. Это я рос рядом с замком и видел мастеров Би каждый день. С самого детства я слушал рассказы о возможностях и удивительных приключениях практиков внутренней силы. Что-то было историей, что-то легендой, но повзрослев, я многое узнал и отделил правду от сказок. В общем, слушай. Рассказ вышел долгим, за время монолога, что вел Джошуа практически шепотом, при этом постоянно озираясь и рассматривая свое окружение, я узнал многое. Например, есть несколько почитаемых профессий: рунический кузнец, мастер массивов, духовный музыкант, алхимик, художник внутренней силы. Вот пять профессий, которые не просто почитаемые в мире культивации, но и весьма востребованы. Так, например, рунический кузнец способен делать оружие и доспехи, эффективные для высокоуровневых практиков. Мастера массивов способны создать духовные массивы для защиты замков или просто домов. Алхимик создает из различных ингредиентов специальные пилюли, повышающие твою культивацию, улучшающие телосложение и т.д. Что же касается духовных музыкантов и художников. Музыканты способны сыграть мелодии, вводящие в транс практика, благодаря которой мастера способны, например, поднять свою культивацию или улучшить свое владение оружием. То же касается и художников, они способны нарисовать картину, благодаря которой практик, медитируя над ней, способен войти в транс для постижения той или иной области. И как правило, услуги таких музыкантов и картины художников весьма востребованы и высокооплачиваемые. Еще мало того, что это весьма прибыльное дело, оно может помочь также и самому практику, создающему данную картину или мелодию. Интересно, даже очень. Я бы, конечно, еще послушал рассказы о мире, но в один прекрасный момент Джошуа резко замолк и, пригнувшись, велел мне молча следовать за ним. Пройдя еще около 50 метров, я наконец услышал то, отчего мой временный напарник насторожился, а именно от группы неизвестных воинов. Причем, судя по их неоднообразной экипировке, это явно наемники. Джошуа еще некоторое время наблюдал за неизвестными, а затем, достав какой-то камень, поводил по нему пальцем и, направляя в разные стороны, пока камень слегка не завибрировал. После отложив, потянул меня в одному ему известном направлении. Я, естественно, не сопротивлялся и молча следовал за Джошуа. Пока он, не убедившись, что мы отошли на достаточное расстояние, сказал: «Блядь, и почему эти псы тоже здесь? Давай, нужно ускориться и найти Лагерту, у нас появились конкуренты, пусть она решает, что делать в данной ситуации». Джошуа снова достал тот же камень, даже пояснил, что это такое. Оказывается, это что-то местного ГПС, указывает направление к такому же камню, а у Кина и Лагерты, естественно, есть точно такие же магические компасы. Поэтому, сверившись снова с направлением, мы, ускорившись, побежали. Черт, а все так прекрасно начиналось. Глава 16. Конкуренция и скрытая опасность. Собравшись всем отрядом вместе, Джошуа рассказал о других наемниках всему отряду. Если честно, я не хотел встревать в конфликт с другими людьми, все же лес большой и, из слов Лагерты, участок леса, где мы находимся, полностью принадлежит демоническим волкам, и добычи хватит в любом случае, а учитывая, что демонические животные очень быстро размножаются, то, перебей мы даже сотню особей одного вида, на популяцию животных это не повлияет. Здесь дело в другом. Лагерта, мы не можем их просто так отпустить. Отряд псы преисподней постоянно отнимал у нас добычу, пользуясь своим преимуществом в количестве. Впервые за все время я увидел у Кина столь ярко выраженные эмоции, пусть это явно было раздражение с капелькой ненависти. Прямо нападать на них нет смысла, продолжаем охоту, если они попытаются на нас напасть, тогда собираемся вместе и будем сражаться, расклад наш примерно равный, в прошлой нашей встрече в их отряде было 7 человек вместе с Ритой, вот только сомневаюсь, что они взяли в отряд непрактика. В этот момент Лагерта посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на Ареста, давая понять, что, если я еще могу что-нибудь противопоставить мастерам Би, то вот мой друг вряд ли. Не волнуйся, командир, Арест, пусть и немного слабее будет практика, но его мастерство во владении топором, пусть и ниже моего, но не намного. Кое-какое время он сможет задержать противника. Хорошо, значит, разделяемся сейчас на два отряда. Я, Барди и Марс идем вместе. Кен, Джошуа, Арест и Бред отдельно. В случае обнаружения волков или вражеского отряда используем сигнальную печать. Все, расходимся. Дав краткие инструкции, я вместе с Лагертой и Барди отправились в одном направлении, а наши напарники в другом. Командир, что за сигнальная печать? Мне снова стало интересно узнать о чем-то новом. Вот, это сигнальная печать. Лагерта достала бумажку желтоватого цвета с нарисованными на ней непонятными загогулинами, похожими на руны. При разрывании вторая печать со схожим отпечатком ци начинает нагреваться и жжется, стоит постоянно носить такую на открытых участках тела. Точно такая же есть у Кина и у Джошуа. Делает такие печати любой практик два этапа культивации, изучающий рунологию. Дорогая эта печать, для таких, как мы, да, 7 золотых за две печати. Но для практиков начальной ступени внутренней силы сущие копейки. Ха, копейки? Да я таких денег за всю жизнь в деревне не видел. У отца максимум, что могло отложиться, это 4 золотых и то это было в серебре. Насколько же богатые мастера двого этапа? Стоило пока есть время побольше разузнать о мире. Начиная со второго этапа культивации практик может претендовать на титул свободного барона, но для этого нужно отправляться в столицу и, чтобы получить титул, нужно заплатить 100 золотых в канцелярию королевства. Тогда тебе выдадут грамоту и баронский медальон. Также ты должен будешь придумать свой собственный фамильный герб, Благодаря всему этому твои наследники могут претендовать также на титул свободного барона. А для чего вообще эти титулы? Как по мне, в мире боевых искусств все эти титулы – бесполезная хрень. Ну, например, в некоторых городах столицы без титула аристократа тебя просто могут не пустить во множество заведений, таких как аукционные дома, магазины алхимии, различные школы боевых искусств. Да и банально в приличные рестораны тебе будет вход закрыт без наличия у тебя титула хотя бы барон. Также при наличии у тебя титула высшего аристократа, даже если ты убьешь рыцаря, тебе ничего не будет, если, конечно, это не рыцарь такого же аристократа. Мда, слишком все сложно, как по мне. Не думай слишком много об этом, все это сделано просто, чтобы пополнять королевскую казну, ведь с получением титула появляются не только преимущества, но и обязанности перед королевством. И становиться высшим аристократом не обязательно, многие практики остаются рыцарями после достижения 2-го этапа. Да, для тебя будут закрыты множество дверей, да, ты должен будешь при виде аристократов уступить им дорогу или уступить им в чем-нибудь, но зато ты ничего никому не должен. А если еще и достигнешь 3-го этапа культивации, хотя это и невероятно сложно, то на титулы тебе вообще будет плевать, разве что каких-нибудь герцогов и королевскую семью тебе все так же придется опасаться, но их опасаться стоит даже в случае, если ты высший аристократ. После такого краткого рассказа о местной иерархии, я стал больше понимать о нынешней власти. Все это сделано для того, чтобы нынешнюю власть в королевстве было сложнее пошатнуть. А почему в случае, если ты достигнешь 3-го этапа, тебе не стоит опасаться аристократов выше барона? Все просто. Все те, кто выше барона, просто-напросто получили свои титулы от короля, то есть за службу или за помощь королевству. В общем, нужно неплохо так прогнуться для того, чтобы получить титул выше барона. Но я еще раз повторяю, все эти титулы ничего не значат в глазах поистине сильных мира сего. А кроме королевства и всех аристократов, есть еще две очень могущественные структуры, которые плевать хотели на местную власть. Две секты боевых искусств, верно. Лагерта в этот момент посмотрела на меня, как бы спрашивая, откуда я знаю. Я дружил с сыном старосты, он мне рассказал про две секты, и что одна из них враждует с нынешней короной. Ну, враждует — это мягко сказано, они люто ненавидят друг друга. Пару раз нынешний король вместе с сектой Огненного Вихря пытались уничтожить секту Разящего Меча, но у них ничего не получилось. Так получается, если две мощные организации не смогли уничтожить одну, значит секта Разящего Меча куда сильнее их обоих, или я чего-то не понимаю. Если Разящий Меч в действительности сильнее, то, думаю, стоит пересмотреть мои первоначальные планы о вступлении в секту Огненного Вихря. Как тебе сказать, за последнее время секта Разящего Меча, можно сказать, стала даже куда слабее секты Огненного Вихря. Все из-за притеснений королевства. Они смогли эту секту разрушить только потому, что за сектой Разящего Меча, по слухам, стоит основатель этой секты, которому уже 500 лет, и он еще не умер. Черт, что же это за старый монстр такой? 500 лет. Наверное, этот основатель невероятно силен, раз смог прожить столько лет. Какого этапа в культивации этот старый монстр достиг, я не знаю, но с уверенностью могу сказать, что раз королевство и вторая секта до сих пор не разрушили секту Разящего Меча, то это в любом случае этап выше 3-го, так как даже наш нынешний король, а также старейшины клана Золотого Ворона, находятся на 3-м этапе культивации. Я-то думал, что королевская семья будет куда сильнее, а оказывается, если я достигну продвинутой ступени внутренней силы, я уже, по сути, могу не бояться в королевстве королевской семьи. Интересно, знает ли Лагерта что-нибудь про этапы выше 3-го? Знаю, тебе от этих знаний не холодно, не жарко, но, если ты так хочешь услышать, мне несложно рассказать немного. Первый этап, как ты уже знаешь, является этапом закалки. По сути, так оно и есть, но есть еще предэтапная подготовка, то есть, тренировка до пробуждения духа, и чем лучше эта тренировка, тем больше выгоды будет у практика после пробуждения духа. Например, человек, что с раннего детства занимается физической подготовкой, на первом уровне закалки будет куда сильнее того, кто не тренировался. Дети аристократов, например, еще и употребляют мясо демонических зверей и духовные травы, что также способствует их превосходству над другими. Некоторые даже в состоянии подавить практиков на 2 уровня выше своего. Ну, об этом я и сам догадывался, да и бред тому подтверждение. Поэтому, когда ты победил Бреда, я сначала подумала, что ты сынок какого-нибудь рыцаря и не хотела тебя брать. Но твое поведение выдало тебя с потрохами, ты слишком груб в разговоре, и не лебезишь перед теми, кто стоит выше тебя в иерархии. Да и грязный ты, будто вылез из свинарника какого-то, не обижайся. Что тут обижаться, с учетом, как я тренируюсь, мне некогда смотреть за моим внешним видом. По слухам, у высшей аристократии есть также методы предэтапной подготовки, которые позволяют достичь максимально высокого физического состояния, а также пробудить особый дух. Зачастую такие методы передаются из поколения в семье аристократов. Так, например, если ты заметил, то сын барона пробудил именно дух тигра не просто так. Всему способствовала именно методика подготовки. Другие сыновья, кстати, также пробудили духи тигров, но у них они были немного другие и чуть слабее. Этому уже могут и влиять различные другие факторы, о которых я и сама не знаю. Интересно, что это за методики такие? Вот бы самому узнать о такой. Хотя, вон аресты в особенности Леонт, пробудили далеко не слабые духи и без методик. Надеюсь, мой дух будет не слабее. Так, про предэтапную подготовку я больше не знаю, так что расскажу еще немного про закалку тела. Как известно, есть 7 уровней первого этапа. 1. Закалка кожи 2. Закалка мышц 3. Закалка костей 4. Очистка внутренних органов 5. Очистка костного мозга 6. Закалка сердца 7. Поглощение ци. Так вот, если первые 6 уровней говорят сами за себя, то вот уровень поглощения ци. Все это я уже знал, мне Кир рассказывал, но я все же решил послушать, может быть, узнаю что-нибудь новое. Поглощение ци отличается тем, что поглощаемая энергия уже больше не рассеивается, а впитывается телом, в отличие от первых 6 этапов. Каждая клеточка тела впитывает эту самую ци, и во время поглощения у человека формируются меридианы, по которым в дальнейшем будет протекать эта самая энергия ци. А вот таких подробностей я не знал. Но есть еще один секрет, который мне посчастливилось узнать и который знают лишь аристократы. Я вопросительно и в предвкушении посмотрел на идущую рядом Лагерту, тем самым подтвердив, что весь во внимании. Уровень поглощения делится еще на 2 подуровня. Их еще называют 8 и 9 уровнем первого этапа культивации. Королевская и императорская ци. С каждым днем все больше и больше я узнаю о культивации. Так вот, чтобы достичь этих самых 8 и 9 уровня, нужно во время поглощения очищать уже саму ци, но сделать это можно минимум с 7 уровнем духа. И то на это уйдет множество времени, но выгода от достижения хотя бы 8 уровня будет невероятно высокой, особенно, когда практик достигнет 2 этапа культивации, вплоть до того, что практик будет в состоянии подавлять мастеров на несколько уровней выше своего. Скажи, командир, а почему ты вообще решила поделиться со мной такими секретами? К тому же наш разговор еще и Барди услышал. Все просто, учитывая то, с какой легкостью ты победил Бреда, я уверена, что твой потенциал как минимум на уровне аристократов, и, если ты достигнешь хотя бы 2 этапа, иметь хорошие отношения с таким практиком ведь никому не помешает. Разве я не права, Хэймэм? Это, конечно, логично, но неужели она так уверена, что я вообще смогу достичь более высоких этапов культивации? Ведь в жизни бывают различные ситуации, может, я вообще помру, так и не пробудив свой дух. Ладно, новичок, не думай слишком много. Если бы я хотела сделать тебе что-нибудь плохое, мне бы не нужно было прибегать к каким-нибудь уловкам. Достаточно и моей личной силы. Ну, я про такое вообще не думал, так как прекрасно понимаю, что я совершенно не соперник нашему командиру. А про второй этап что-нибудь расскажешь? За время беседы мы втроем не переставали следить за обстановкой и постоянно были бдительны. Если честно, я мало что знаю про этапы выше. Могу лишь сказать, что чтобы стать практиком выше первого уровня второго этапа, тебе придется либо стать бароном, либо попробовать вступить в одну из сект, так как только у них есть методы совершенствования внутренней силы. Ну, этого и стоило ожидать, королевство явно ограничило распространение этих методов. А ты сама что планируешь делать после достижения второго этапа? Мне стало интересно знать мнение человека, что явно знает больше об этом мире. КХМ. Вообще, про такое не принято расспрашивать, но так уж и быть, могу сделать исключение для тебя, крепыш. Хи-хи, что это сейчас было? В общем, я планирую вступить в секту Огненного Вихря, Как только достигну уровня королевской ци, а амбиции у моего командира есть, если учитывать то, что она сказала, что достичь восьмого и тем более девятого уровня ци невероятно сложно, значит она должна быть уверена в своих возможностях. За размышлениями впервые за несколько дней дал о себе знать Джарвис. Марс, в 200 метрах севернее от вашего местоположения я обнаружил около 10 источников концентрированной энергии. Звери или люди, ни то, ни другое. Такая плотность схожа с той, что была в болотном лотосе, поглощенном тобой, но это немного отличается. ХМ, учитывая, что в книге травницы было лишь одно растение, что может произрастать в этом лесу, то весьма вероятно, что это оно и есть. Вот только как донести до Лагерты, что нам нужно сходить именно в ту сторону. КХМ, командир, мне кажется, что я что-то слышал в том направлении. Указав рукой примерное направление, где должны быть растения, я стал ожидать решения Лагерты. Та восприняла мои слова серьезно, но при этом как-то странно посмотрела на меня. Я же понял, что прокололся. Ведь она все же на уровне поглощения ци, и возможности ее организма куда выше моих, в том числе и слух должен быть выше. Сейчас она скорее всего пытается понять, как я мог вообще услышать, а она при этом ничего не обнаружила. Пойдем, проверим, но, наверное, тебе показалось. Втроем мы аккуратно начали двигаться в указанном направлении, Джарвис же отсчитывал количество метров до объекта. И когда оставалось около 20 метров, Лагерта внезапно сказала: «ХММ, что-то здесь не так, слишком тихо». И правда, я тоже заметил, рядом не было ни звука, даже пение птиц не было слышно. «Будьте наготове». Я, собственно, все это время не расслаблялся, собственно, как и Барди, тот все так же сжимал свою двуручную секиру, не выпуская ее из рук. Как только мы втроем обогнули огромное дерево, мы наконец обнаружили куст с 10 плодами. Ягоды эти были ярко-оранжевого цвета размером примерно с грецкий орех. Называются эти ягоды просто ягоды выносливости. И можно понять из названия, что, употребив такую, можно улучшить свою выносливость. Причем такая ягода действует на любого практика первого этапа. Единственный минус в ней, это то, что только первый раз эта ягода эффективна. Если же принять повторно, никакого эффекта она не даст. Обо всем об этом я, естественно, поведал Лагерте. Откуда ты это знаешь? Если это окажется каким-то ядовитым растением, мы умрем практически мгновенно, так как я отчетливо чувствую, исходящую от этого растения, ци. У старосты из моей деревни была жена травницей, она после смерти оставила книгу. Этой книгой, естественно, и поделился со мной староста. ХММ. Жена у этого старосты была непроста, насколько я знаю, травник – это подмастерье алхимиков и только им известны различные духовные травы, ну и естественно королевской семье. Наверное, твоему старости посчастливилось жениться на ком-то из секты. После слов Лагерты я также задумался, откуда может появиться такая женщина. Ведь знания в книге явно были весьма ценными, вряд ли обычный захудалый рыцарь способен позволить себе такие. Я уже собирался сорвать один плод, как Лагерта внезапно остановила меня. «Смотри, здесь явно было больше плодов, кто-то до нас уже съел несколько, также можно увидеть оборванные листья». И правда, кто-то уже здесь был. В этот момент откуда-то сверху рядом с нами упал кусок коры. Подняв его, я осмотрел и обнаружил следы когтей. Посмотрев на Лагерту, и еще даже не успев передать этот кусок ей, как ее глаза резко расширились, и она, встав в боевую стойку, подняла взгляд вверх. Я последовал ее примеру. Вверху, на ветке железного древа, в тенях клубилась черная марева, точно такое же марево, что было вокруг ночной мартышки. Вот только в этот раз сама мартышка была куда больше. «Черт, эта тварь практически сформировала ядро, отходим и не провоцируем ее, скорее всего она охраняет эти ягоды и не даст нам их забрать. Черт, а у меня уже были надежды на эти ягоды. Марс, сюда на высокой скорости приближаются 4 человека. Джарвис, черт тебя дери, ты почему не сказал, что здесь есть эта страшная обезьяна? Я не смог ее обнаружить, даже сейчас, при сканировании области, я ничего не ощущаю от этого зверя». Пока мы, не сводя взгляда, стали отступать от духовных ягод, с другой стороны, выбежал отряд из 4 неизвестных. Ха-ха-ха-ха, я же говорил, что здесь должны быть духовные растения, в этот раз за них графский алхимик должен нам отвалить нехилую сумму. Эй, командир, смотри, это же Лагерта. Один из неизвестных указал в нашу сторону, и вся четверка повернула в нашу сторону головы. Хи-хи. Подруга, вот ты и попалась, стой на месте, сейчас я соберу ягоды и разберусь с тобой. Вот же идиот, если он сейчас сорвет духовное растение, обезьяна нас здесь всех перебьет. Я поначалу думал предупредить их, но понял, что незнакомцы вряд ли меня послушают. Поэтому, единственным верным способом было рвануть отсюда куда подальше. И, видимо, у командира были схожие мысли. Бежим. Я, Барди и Лагерт рванули, что есть мочи подальше. А через метров 50 бега мы услышали первые крики. И они были явно не радостными, а скорее паническими. Рекомендация на книгу Стегамуса. Андрей попадает в последний человеческий город в мир, где солнце потухло, а повсюду рыщут химеры. Кланы, сверхспособности, интриги и тайны. Глава 17. Трофеи и закалка кожи. Как только командир услышала крики за спиной, она достала печать и немедленно ее разорвала. Вспышка. Ничем не примечательная бумажка загорелась и спустя пару секунд превратилась в пепел. Марс, Барди. Поднажмите, если хотите выжить. Я видел, что Лагерта сдерживает силы и не пытается оторваться от нас, оставив позади. Хотя с ее силами это было бы проще простого. Даже Барди немного сдерживается, чтобы не рвануть вперед. Хотя по его движениям можно отчетливо заметить, что разница в силе у нас с ним хоть и есть, но не особо большая. Лагерта. Позади нас мы услышали крик того самого наемника, что угрожал командиру. Посмотрев назад, я увидел, как он и еще один наемник бегут в нашу сторону, при этом их скорость была настолько высокой, что догнать нас у них не составит никакого труда. Лагерта, если мы не объединим усилия, эта чертова обезьяна нас здесь всех поубивает. Блять, а нахрена было трогать эти блядские ягоды, хотя, если бы не предупреждение командира, я тоже сорвал бы духовные растения, не задумываясь о последствиях. Лагерта колебалась всего несколько секунд, прежде чем остановилась и с серьезным лицом встала в боевую стойку, ожидая прибытия как двух наемников, так и обезьяны. «Хех, я не ошибся в тебе, подруга, поделим все поровну». Сказано это было так, что и младенец поймет, что этот уродец явно делиться ни с кем не собирается. «Ты сначала выживи, придурок, но ты прав, вместе у нас будет шанс дать отпор». Надеюсь, Лагерта не поверила словам этого наемника. «Конечно, красавица, Лубин также достиг уровня поглощения ЦИ, так что у нас втроем определенно есть шанс дать отпор этому отродью». После слов наемника, Лагерта мельком глянула на этого самого Лубина и еще сильнее сжала свои мечи. Нас с Барди они вообще за помощников не воспринимали, оно и неудивительно, слишком уж большая разница в силе. Еще через несколько десятков секунд появился и сам виновник этого инцидента, с черной окровавленной пастью, а также с обрубком человеческой руки. Этот монстр неспешной походкой приближался в нашу сторону, будто зная, что никуда мелкие воришки от него не сбегут. С каждым сделанным шагом в нашу сторону, мне на плечи опускалось незримое давление, мое сердцебиение участилось, а как только я посмотрел в глаза этому монстру, я понял, что это чудовище, пусть и казалось по сравнению с человеком относительно невысокого роста, но оно куда сильнее нашего командира и наемников. Еще во взгляде обезьяны можно было заметить признаки разума. Не знаю почему, но мне казалось, что этот монстр хоть и животное, но умом он ненамного уступает человеку. Лагерта, надеюсь, ты не станешь сдерживаться и используешь все свои козыри, иначе боюсь, что мы не справимся с ним. Идиоты, нужно сразу было думать, когда срывали ягоды. ТЦЦ, ты могла предупредить, что у духовного растения есть страж. Видимо, этот наемник рассчитывает на то, что Лагерта использует все свои силы в борьбе с обезьяной. Аркх. Тот самый Лубин словно бешеный зверь бросился на обезьяну, выставив копье вперед с намерением проткнуть монстра. Он был быстр, минимум в раза два быстрее меня, если не в три. Но это ему не помогло, обезьяна ловко отскочила назад, а затем, будто насмехаясь над всеми нами, бросила обрубок человеческой руки в лицо Лубину. Кровавые брызги разлетелись по всему его лицу, он даже отступил на несколько метров назад либо от неожиданности, либо сила броска была настолько велика, что откинула наемника назад. Лагерта. Вместе. Командир чужого отряда наемников перестал улыбаться и, взяв меч и щит, стал обходить обезьяну с одной стороны. Лагерта в этот раз послушала наемника, и также отзеркаливая действия наемника, стала заходить с другой стороны, намереваясь такими действиями зажать обезьяну с трех сторон. Как раз и Лубин пришел в себя от такой наглой атаки этой страшной мартышки, и снова встал в стойку, но уже мерным шагом стал сближаться с монстром. Сейчас, после окрика, троица рванула на обезьяну, пытаясь убить ее. Казалось, вот сейчас все три клинка достигнут своей цели, и обезьяна окажется проткнутой с разных сторон железяками, но, когда оставалось буквально сантиметров 10, каким-то невероятным образом монстр изогнулся и, сделав сальто, приземлился на кончик копья Лубина. Буквально на секунду воцарилась мертвая тишина, пока Лагерта коротким мечом в левой руке снова не попыталась полоснуть верткого и невероятно ловкого противника. И снова обезьяна, ловко подпрыгнув, приземлилась в этот раз уже на лицо Лубина. Она не стала атаковать его, а просто снова оттолкнувшись от головы наемника, отпрыгнула от троицы назад примерно на метров 6. При этом самого наемника откинула назад примерно на метра 4. Полет был коротким, и Лубин с грохотом приземлился на спину, умудрившись еще и пробороновать землю на добрый метр. Ха-ха-ха. Лубин, лежа на земле, закашлялся и пытался вздохнуть. Видно, весь воздух из легких выбило. Это небрежная и, казалось, небольшая шалость со стороны монстра наглядно показала разницу между ним и нами. Нет, между монстром и тремя наемниками, так как ни я, ни Барди, не являемся ему противниками. Но у Лагерта и этих двух идиотов, пусть и небольшой, но шанс все же есть. Я же решил, что несмотря на весьма огромную разницу в силе, все же должен как-нибудь помочь. И ничего лучше не придумав, просто взял лук и свои любимые стрелы, стал выжидать подходящего момента для выстрела. Вот снова Лагерта и наемник атаковали обезьяну, но та, как и прежде, все время с легкостью уворачивалась от атак наемников. Пусть Лагерта и неизвестные наемники были куда быстрее того самого Лубина, но им все равно не хватало скорости поспевать за монстром. Но и монстр уже не мог с такой же легкостью атаковать, как получилось с Лубином, который за прошедшие секунд 10 наконец поднялся и, встряхнувшись от земли, снова решил попытаться атаковать обезьяну. Порой мартышка выписывала такие кульбиты в воздухе, что мне казалось, она способна опираться на сам воздух, так как она настолько неестественно выворачивала свое тело, будто в ней и вовсе нет костей. Наблюдая за сражающимися еще минуту, я понял, что, если для обезьяны такой темп сражения был естественным, то для Лагерта и наемников скоро будет преодолен лимит их сверхбыстрого и непрекращающегося ни на секунду наступления. Поэтому я решил стрелять, и как только я оказался вне обзора обезьяны, я выпустил стрелу, что стремительно полетело к цели. Шух, есть. Наконечник стрелы воткнулся примерно в область лопатки. Я поначалу обрадовался, что попал и смог нанести хоть какой-то урон этой верткой и неуловимой цели. Но обезьяна, что-то прошипев, резко взмахнула своей лапой и сбила стрелу, что до этого воткнулась в ее спину. Осмотря на оставленную рану, понял, что максимум лишь на сантиметра полтора-два, стрела смогла вонзиться в плоть монстру. Шаш-з-з-з, взгляд обезьяны встретился с моим, и я понял, что я серьезно попал, так как обезьяна, отбиваясь от атак наемников, не сводила с меня своих кроваво-красных глаз, отчего у меня по телу пронесся целый табун мурашек. Лагерта даже смогла нанести серьезный порез по лапе обезьяны, но та даже не среагировала на него, а все так же, не сводя с меня взгляда, отбивалась от наемников. Пока в непонятно какой момент у обезьяны в лапе не оказался камень, небольшой, примерно с кулак пятилетнего ребенка. Быстрый взмах, и этот снаряд с невероятной скоростью полетел в меня. Я пытался увернуться, и даже немного сдвинулся с места, но скорость полета была невероятно высокой. Бам! Плечо обожгло адской болью, и меня опрокинуло назад на несколько метров, где я, распластавшись на земле, смотрел сквозь кроны деревьев, а в глазах то и дело мельтешили непонятные мошки, а деревья и окружающий мир стал двоиться. Наверное, еще и затылком об землю или какой камень неплохо приложился, но из-за шока и боли в плече не почувствовал ничего. Спустя, казалось, секунду, а может и целую вечность, надо мной нависла рожа Ареста. Он что-то говорил, но в ушах стоял звон, и я лишь смотрел на него немигающим взглядом, ничего не понимая, что он несет. Только спустя примерно минуту я стал приходить в норму. «Босс, не пугай меня, ты что, разучился разговаривать?» «Босс, вставай, монстра уже прогнали». «Это хорошо, а то я уже начал думать, сейчас эта обезьяна разберется с наемниками и примется за меня. Не хотелось бы быть съеденным заживо». Аккуратно, стараясь не тревожить свою левую сторону, я поднялся, плечо все так же болело, явный перелом. Черт, придется еще и за лечение отдавать деньги, а их и так катастрофически не хватает. Осмотревшись, я понял, что Лагерта о чем-то спорила с другими наемниками, слышны были даже угрозы в адрес нашего командира, но что Лубин, что вражеский командир так и не перешли от угроз к действиям. Так как рядом с Лагертой стояли Кен, Джошуа, Барди и Бред, все были готовы пустить в ход свое оружие. Пусть те двое и были на уровне поглощения ЦИ, но численный перевес все же на нашей стороне, а их напарники, скорее всего, все погибли от лап этой свирепой обезьяны. ТЦ. Лагерта, если бы не мы, ты бы не справилась с мартышкой, так что отдай часть ягод мне. Вражеский наемник требовательно выставил ладонь с уверенностью, что Лагерта послушает его и отдаст духовные растения. Если бы не вы, мы бы вообще не столкнулись с этим чертовым отродьем. Так что завали свой поганый рот и вали отсюда. А наш командир с характером, прям баба Гром. Я-то уж было подумал, что сейчас она уступит им. Лагерта, ты забыла, кому обязана своей жизнью? Да если бы не наш предыдущий командир, ты бы не достигла всего того, что сейчас имеешь. Сгнила бы где-нибудь в поле, или ублажала бы в борделе мужиков. Мужик резко замолчал, так как клинок Лагерты резко оказался у его шеи. Заткнись, мразь. Причем здесь ты? После того, как командир ушел и оставил отряд тебе, ты стал брать в команду такое же отребье, как и ты сам. Вы несколько раз пытались изнасиловать меня, уроды. Будь я слабее, уже давно была бы затрахана вами и выброшена где-нибудь с перерезанной глоткой. Забирай своего парня, который подставляет тебе свой зад по ночам, и катись отсюда, пока цел. ТЦЦ, ты еще пожалеешь. Наемник снова заткнулся, но лишь на мгновение, так как спустя несколько секунд на весь лес прозвучал гортанный крик и ругательство наемника. Арх, сука, тварь, убью, убью, шалава. Подойдя ближе, я наконец смог выяснить, в чем дело. На земле лежало отрезанное ухо, а сам наемник зажимал кровоточащую рану и пытался было атаковать Лагерту, но внезапно был остановлен Лубином. Наши товарищи по отряду все как один наставили оружие на двух вражеских наемников и были готовы атаковать в любой момент. Но, видимо, наемник все же понял, что ловить им здесь нечего, и, подобрав отрезанное ухо, развернулся и ушел, не забывая при этом кидать в нашу сторону, а в особенности в адрес Лагерты, различные ругательства. Некоторые даже я не знал, надо бы запомнить, мало ли когда даже такая мелочь пригодится. Обойдя наш небольшой отряд, что столпился рядом с командиром, я увидел на поляне лежащую отрубленную лапу примерно в районе локтя. Черная, злосчастная лапа, та самая, что бросила в меня камень. Вокруг лапы, как и от самой обезьяны, все так же клубилась черная марева, но уже заметно рассеявшаяся. Повернувшись, я посмотрел на командира, она была задумчива и вообще не обращала ни на что внимания, уперев свой взгляд в землю и сжимая до скрипа рукояти своих мечей. Интересно, какие у того урода с командиром были раньше взаимоотношения. Если судить из отрывка небольшой перепалки, то, видимо, они когда-то были товарищами, а Лагерта ушла из их отряда. Почему же при знакомстве командир сказала, что она, Кен и Джошуа из одной деревни? Ай, ладно, это ее проблемы, нечего заморачиваться. Кен аккуратно положил командиру свою широченную ладонь на плечо, отчего та немного дрогнула. Но благодаря этому действию, Лагерта наконец пришла в себя. Осмотревшись и убедившись, что со всеми все в порядке, она остановила свой взгляд на мне. Марс, благодаря твоей стреле тварь взбесилась и допустила ошибку, что стоило ей лапы. Так что часть ягод принадлежит тебе. Но часть я отдам Кину, думаю, если ты говоришь правду, и эти ягоды не опасны, концентрации ци в них будет достаточно, чтобы Кен прорвался на 7-й уровень. Так что половину отдадим ему. Я молча кивнул. Лагерта достала из мешка ровно 6 ягод и передала мне. Я, долго не думая, закинул одну из ягод себе в рот и, практически не прожевывая, проглотил. Сделал я это не только потому, что хотел улучшить свою выносливость, но, если верить описанию из книги, у этих ягод есть небольшой восстанавливающий эффект, какой именно не написано, но попробовать не помешает, может плечо не так болеть будет. Действие ягоды не заставило меня долго ждать, начиная от желудка по моему телу прокатилась волна тепла, даже мое плечо затрещало, отчего я взвыл, как раненая собака. Взяв себя в руки и сжав челюсть, я стал терпеть боль, снова появившуюся в плече, но длилось это недолго, Спустя несколько секунд тепло превратилось в жар, отчего казалось, что мои внутренние органы будто объяло пламенем. И больше всего огня было в легких, такое чувство, что меня запихнули в печь и заставили вдыхать самый настоящий огонь. Длилось такое чувство недолго, но этого хватило, чтобы я весь с головы до ног пропитался собственным потом. Поднявшись с земли, а за это время я успел упасть на корячки, своим размытым взглядом я посмотрел на командира и товарищей. По их взгляду можно было понять, что я сумасшедший, лишь арест смотрел на меня, будто так и должно быть. Босс, ну как, вон, ему уже тоже не терпится испробовать ягоду. В прошлый раз он был в восторге от употребления лотоса, и все ныл, что было бы здорово съесть еще какие-нибудь растения, которые быстро поднимут его силу. Я же и правда планирую отдать все оставшиеся 5 ягод аресту, так как для меня они сейчас бесполезны. Из-за отсутствия духа я еще не в состоянии поглощать ци для своего развития. А благодаря этим ягодам, думаю, арест далеко продвинется в своем развитии. Норм, плечо только разболелось. Командуй, командир, что будем делать? С тобой и правда все в порядке? Лагерта еще какое-то время смотрела за мной, не откинусь ли я посреди леса. Но убедившись, что со мной все в порядке, скомандовала: уходим, заберем тушки волков, что вы смогли убить. Командир в это время посмотрела на Кина и остальных. Оказывается, они даже успели найти волков, нужных для задания. Если их еще кто другой не растащил, конечно, и возвращаемся домой. До заката мы в любом случае не успеем вернуться, но нужно как можно дальше уйти из леса. Чувствую, Залдан так просто нас не оставит и скорее всего попытается найти кого-нибудь, кто им поможет расправиться с нами. Возможно, даже попросит помощи кого-нибудь, кто также охотится в этом лесу. До туш волков мы добрались быстро, всего трупов демонических зверей было 12 штук. Для задания же нужно не менее 10, так что фактически мы даже перевыполнили план. Половина из них даже была выпотрошена. Вторую же половину мы всем отрядом быстро отрезали нужные ингредиенты для задания, такие как рога волка, глаза, сердце, печени легкие с почками, все сложили в специальные мешки для хранения. После чего незамедлительно выдвинулась на выход из леса. Я бежал налегке, придерживая левую руку, так как при беге от тряски плечо все время отдавало болью. До заката мы пробежали вполне приличное расстояние, но даже так мы, не останавливаясь, еще бежали около часа, пока совсем не стало темно и бежать было уже просто опасно. Поскольку для костра мы также с собой несли и необходимые дрова, все же все здесь куда сильнее обычных людей, и бежать с охапкой дров никому не составило труда. Мы быстро развели несколько костров и стали переводить дыхание.